Очнулся он на том же месте, что и прежде. В свете были те же люди, что и прежде. Вино перед ним еще не остыло, кушанье еще не высохли. «Откуда я прибыл?» — спросил царь. Государь сидел, задумавшись, — ответили слева и справа. Тут царь Му впал в беспамятство. Пришел в себя лишь через 3 месяца и снова спросил человека, владевшего силой превращений. Тот ответил: «Разве мы с государем двигались?» «Нет, мы странствовали мысленно. Разве место, где мы жили, не иное, чем дворец государя? Разве места, где странствовали, не отличались от заповедника государя?» Привыкнув к постоянному, сомневаешься в возможности забыться на время. При высшем же изменении в один миг можно исчерпать всевозможные формы. В большой радости царь перестал заботиться о государственных делах, наслаждаться своими наложницами и всеми мыслями предался далеким странствиям. Он приказал запрячь в 2 колесницы 8 своих добрых коней. В переднюю колесницу запрягли справа рыжего черногривого, слева зеленое ухо, правый пристяжной рыжего быстроногого, слева белую жертву. Колесничим был отец Цзао, помощником Тай Бин, а в упряжку 2-й колесницы запрягли справа огромного буланова, слева превосходящего колесо, правой пристяжной быстроногого вороного, левой сына гор. Ведущим был Бо Яо, колесничим Шэнь Бо, помощником Бэнь Жун. Промчались 1000 ли и прибыли в страну огромных охотников. Огромные охотники подвезли царю и его людям на 2 колесницах кровь белого лебедя для питья, молоко коровы и кобылицы для мытья ног. Напившись, поехали дальше и заночевали на склоне горы Союз старших братьев к югу от Красных Вод. На другой день поднялись на вершину горы Союз старших братьев, чтобы полюбоваться на дворец желтого предка, и насыпали холм, чтобы оставить память грядущим поколениям. А затем отправились погостить к матери западных царей и пировали над озером белого нефрита. Мать западных царей пела царю, а он вторил ей, но слова были печальны, наблюдая, как закатилось солнце, прошедшее за день 10 000 ли. Царь со вздохом сказал: «Увы, я человек, который не обладал полнотой основных свойств, но увлекался наслаждениями. Потомки осудят меня. Разве царь Му священен? Ведь он сумел исчерпать наслаждение в своей жизни и все же умер, прожив до 100 лет. В мире считали, что он поднялся ввысь. Старый Чэньзы учился искусству превращений у прежде рожденного Ин Вэня. Но за 3 года тот ничего не сказал. Старый Чэньзы просил прощения и разрешения удалиться. Прежде рожденный Ин Вэнь приветствовал его, ввел в дом, загородился справа и слева и стал ему говорить. Когда-то Лао Цзы, отправляясь на запад, обернулся и сказал мне: «Все, кто обладает жизненной энергией, все, кто обладает внешней формой, телом, смертны. То, что создается, развивается с помощью жара и холода. Называется жизнь, называется смертью. То, что малым числом достигает многих изменений, то, что легко меняется вслед за своей формой, называется превращением, называется приходящим. Процесс создания вещей сокровенен, плоды его бесчисленны, поэтому процесс неисчерпаем и бесконечен. Искусство же в каждой отдельной форме ясно видно, его успехи невелики, поэтому оно исчезает, едва возникнув. Изучать превращение может лишь тот, кто познал, что изменения и превращения не отличаются от процесса жизни и смерти. Мы с тобой такие же превращения, так следует ли их изучать?» Возвратившись домой, старый Чэньзы размышлял над словами прежде рожденного Инь Вэня 3 луны. а затем уже сумел, как хотел, распоряжаться бытием и небытием. Менять 4 времени года, вызывать гром зимой, а снег летом, заставлять летающих бегать, а бегающих летать. Но за всю жизнь никому не открыл своего искусства, и люди его не передавали друг другу.